Глава 19. Дверь-загадка. И главное, замок, который не может открыть трот. Волшебник Алёша стоял в тени высокой мраморной колонны, без сил прислонившись к ней плечом. Сейчас больше всего на свете ему хотелось одного — открыть дверь-загадку. «Я должен улыбнуться», — уговаривал он сам себя. «В сущности, все складывается не так-то уж плохо. За Катю я спокоен. Волшебный мел у нее. Я уверен, Катя уже давно дома. И, конечно, прихватила с собой летающего беднягу, кота Ваську. Однако, как же в таком случае я вернусь из сказки? Но об этом сейчас не время думать. И так слишком много сложного и запутанного. Взять хотя бы Джинна. Как я в нем разочарован! Изменник и предатель, потерявший всякую совесть. Боже мой! Ведь в любой момент король может приказать ему...» Волшебник Алеша понял, что улыбнуться он не сможет. Где-то в дальних залах гулко звучал голос. «Побегушка! Где ты, негодник?» Волшебник Алеша в смятении оглянулся. В этом пустом зале с полукруглыми окнами было совершенно негде спрятаться. Неожиданно большая темная картина в золоченой раме качнулась, сдвинулась с места. По стене сверху вниз побежала трещина. Обозначилась щель. Она все расширялась, и, наконец, в стене приоткрылась маленькая дверца. Или все погибло, или, может быть, наконец, произойдет что-то счастливое, что изменит столь мрачный ход событий, пронеслось в голове волшебника Алеши. Потайная дверца распахнулась. Из дверцы вырвалось сияние. На пороге стояла Ниточка. Она держала за руку юношу с бледным лицом. Его бледность переходила в зеленоватость, цветом напоминая росток, никогда не видавший солнца. Ниточка тряхнула волосами. На пол упала соломинка. «Они заперли нас, но мы убежали. Это трот, мой жених. Он замочных дел мастер», — задыхаясь, словно от быстрого бега, сказала Ниточка. «Во дворце его зовут Человек-ключ, а еще Человек-улыбка. Но сейчас не время об этом. Скажите скорее, где Глазастик? Вы не знаете, где она? Ветер ее не...» «Так это вы, Человек-улыбка, вы открывали эту дверь?» С облегчением воскликнул волшебник Алеша, не отвечая на вопрос Ниточки. «Ну вот, все и наладилось. Прошу вас, скорее улыбнитесь. Нам надо, нам просто необходимо как можно скорее открыть эту дверь». «Где Глазастик?» — нетерпеливо перебила его Ниточка. «Вы не видели ее?» «Дома, наверное. Где же ей еще быть?» Волшебник Алеша успокоительно похлопал Ниточку по руке. «Я велел им сидеть тихо и ждать меня». «Значит, вы ничего не знаете?» — бледнее прошептала Ниточка. «Они здесь, они во дворце, и Глазастик, и Катя». «Ах, девчонки!» — всплеснул руками волшебник Алеша. «Боюсь, что я не смогу улыбнуться», — покачал головой трот. Послышались звучные бегущие шаги. «Здесь все ходят так тихо!» Волшебник Алеша оглянулся на трота. «Кто бы это мог быть? Шаги все ближе!» В этот момент в зал вбежала Катя. За ней сероглазый мальчик с пустым подносом в руках, в тесной бархатной курточке. «Видишь, тс, ты нашла его!» — печально шепнул маленький Паш. «Прощай, тс!» Мальчик посмотрел на Катю и легко, неслышно выбежал из зала. Ниточка бросилась к Кате, схватила ее, сжала ей щеки ладонями так сильно, что губы у Кати оттопырились. «Катя! Катя, говори скорее! Ты не знаешь, где Глазастик?» — спросила она нетерпеливо и вместе с тем боясь услышать в ответ что-то страшное. Глазастик в рыцаре, в пустом. Я ее туда спрятала, — с трудом проговорила Катя. Ой, пустите, там ей никакой ветер не страшен. Ниточка благодарно обняла Катю. И Катя почувствовала, какие невесомые руки у Ниточки, будто они из воздуха, или это только тени рук. В дальних дверях на миг появилась юная придворная дама со злым личиком. Она резко остановилась. Кружева на ее платье поднялись, засеребрились и, опадая, погасли. Она бесшумно и незаметно исчезла. «Дядя Алеша! Ой, я термос разбила!» Торопясь, радуясь, проговорила Катя, отводя от лица золотые волосы Ниточки. «Я его схватила, и бряк об пол, он дзынь и разбился!» «Прекрасно!» — воскликнул волшебник Алеша. «Если термос разбит, джин нам больше не опасен. Это просто великолепно!» Тут Катя, Трот и волшебник Алеша, не сговариваясь, улыбнулись все вместе. И от их улыбок, и от звенящего Катиного голоса дверь-загадка стремительно распахнулась. «Скорее! Да скорее же, пока нас никто не увидел!» — заторопился волшебник Алеша. Все четверо переступили порог небольшой комнаты, и дверь-загадка тотчас же за ними затворилась. Из часов, из маленького домика над круглым циферблатом, выглянула кукушка, с важностью поклонилась вошедшим. Лукаво и благосклонно поглядела на волшебника Алешу. «Познакомьтесь, это мой друг, ученая кукушка, мудрая и благородная». Волшебник Алеша указал на кукушку. «Потом я расскажу вам о ней много замечательного. Но сейчас главное — открыть этот старинный сундук. В нем улыбки. Это удивительно! К тому же они звенят. Мы должны их освободить. Я знаю, Трот, что вы можете открыть любой замок. Для вас нет тайн подобного рода. В таком случае за дело, дружище!» Трот присел на корточки, внимательно осмотрел замочную скважину. Встал, рассеянно хмуря брови, качнул цепь, которой сундук был прикован к стене, снова нагнулся к замочной скважине. Волшебник Алеша следил за ним с нарастающим беспокойством. Трот выпрямился и безнадежно покачал головой. «Да, я создал этот замок, но беда в том, что открыть его я не в силах. Его может открыть только самый таинственный ключ на свете. Ключ-невидимка. Северные ветры вытачивают его из тончайшего чистого льда. Ключ-невидимка открывает замок и тут же тает в руках. Несколько хрустальных капель, и все, ключа больше нет. Увы, только им можно открыть сундук с улыбками. Здесь я бессилен». «Вот оно что! Теперь я понимаю, почему этот ключ существует, и одновременно его нет!» — потерянным голосом прошептал волшебник Алеша. «Ключ-невидимка!» «Ку-ку!» — печально подтвердила кукушка, выглядывая из домика над часами и качая головой. «Ку-ку!»